Глава 28. Военные действия Маньчжурии, кроме всего прочего, позволяли в реальных условиях испытывать новую технику. Правда, только ту, которую не жалко показать противнику или которая в силу своей специфики может работать, не будучи показанной. К последней разновидности относились и автоматы, то есть настоящие автоматы, а не именуемые так пистолеты-пулеметы, давно стоящие у нас на вооружении. Так что опытные партии Мосинского и Федоровского изделий поступили на вооружение двух взводов особой стрелковой роты. Кроме автоматчиков, она имела еще два взвода снайперов, а командовал ей попаданец из того мира Василий Волков. За 2 года работы в Вольфшанце он доказал свою лояльность, а когда в прошлом году сюда была перемещена и его мать, беспокоиться стало не о чем. И я, своей властью присвоив ему чин штабс-капитана и снабдив грозной бумагой о том, что выполняет мое особое поручение, и поэтому лучше ему не мешать, отправил в Маньчжурию. И теперь, провоевав там почти год и лишившись приставки штабс, он вернулся в Гатчину и сейчас пил грузинский чай в моем кабинете. «Ладно», — сказал я собеседнику, — «может, вы как-то и не обращали на то специального внимания, но читать я умею. Так что не надо мне тут, пожалуйста, пересказывать протокол комиссии. Кроме текстов, я умею читать и чертежи, то есть и про конструктивные особенности этих изделий я тоже в курсе. Более того, сейчас уже можно наполовину раскрыть секрет. В разработке одного из этих автоматов я принимал непосредственное участие. А вот которого именно, не скажу, пока не услышу ваше личное мнение». «Тоже мне секрет», — хмыкнул Василий Волков. «Когда Федоровский автомат – это калаш практически один в один. И сам Владимир Григорьевич говорил мне, что разработка началась с того, что вы показали ему своей рукой нарисованные эскизы. Но вот не думайте, что буду подстраиваться под ваше мнение. Хотите знать мое? Получите. Мосинский автомат лучше. И дело даже не в том, что он на 300 грамм легче и вроде даже чуть дешевле. Во-первых, у него бой более кучный, особенно при стрельбе очередями, более чем по 3 патрона. А во-вторых, отказоустойчивость выше». «Что?» – не понял я. «Да ведь главный аргумент противников этого изделия в том, что если абсолютно несмазанный автомат извалять в песке, а потом стрелять, то Федоровский в среднем производил на 30% больше выстрелов до отказа». «Разные у них отказы. Федоровский просто клинит, а из Мосинского можно продолжать огонь. Только в режиме магазин на винтовке, передергивая затвор после каждого выстрела. Усилие, правда, получается приличное, но стрелять можно. В общем, по результатам маньчжурской кампании, мое мнение однозначно в пользу мосинского автомата». «Ну», — усмехнулся я, — «тогда, значит, и я могу переставать таиться. Какое же, по-вашему, участие я мог принимать в разработке Федоровского изделия? Моя фамилия Найденов, а не Калашников. Но вот эксцентрик к мосинской игрушке придумал я». Вспомнилось, как 1,5 года назад Мосин показал мне первый опытный образец. Конструктивно он был очень похож на наш автомат под маузеровский пистолетный патрон, но стрелял все-таки с переднего шептала, а между стволом и затвором у него был качающийся рычаг. Ведь почему нельзя было применить ту же самую схему под более мощный патрон? Да просто свободный затвор в этом случае получался весом чуть за 3 килограмма. Вот Мосин и разделил этот самый затвор на 2 части. Легкая передняя воспринимала импульс отдачи от конца гильзы и передавала его через рычаг на более массивную заднюю, причем так, что та двигалась втрое быстрее. А это означало, что потребная масса свободного затвора снижалась в квадрат 3, то есть в 9 раз. Схема понравилась мне своей простотой и тем, что все движущиеся детали находились по оси ствола, но вот сам этот передающий рычаг... Где-то я уже видел такую конструкцию. «Ё-моё, да в первых двигателях же! Только не в наших, а в даймлеровских. Вместо кулачкового распредвала там как раз торчали какие-то шатуны с коромыслами, вроде вот этого. А если сюда вместо рычага сунуть эксцентрик наподобие кулачка распредвала, который, двигаясь назад, начнет поворачиваться? Сразу исчезает ось, на которую насажена мосинская железяка, да и передаточное число можно сделать переменным за счет простого изменения формы кривой толкающей части эксцентрика. В общем, я предложил Мосину эту идею, и так как любая инициатива по определению наказуема, был вынужден раз 5 пересчитывать ему форму кривой, пока, наконец, не была найдена оптимальная. А теперь, значит, независимый и весьма квалифицированный эксперт оценил мои труды. «Правда, тут есть одна маленькая тонкость», – продолжил Василий. «Огрызок наподобие аксушки из мосинского автомата получился безобразный. Так что или пусть что-то придумывает, или компактную модель оставить Федоровской». «Пока оставим», – кивнул я. «Их, укороченных, не больно-то и много надо». «Ладно, значит, учитывая ваше мнение, я составлю свое. В общем, запускаем мосинский. Ну, а вам завтра в зимний, на церемонию награждения. Георгиев будет вручать лично император. Как там здоровье вашей уважаемой матушки? И можете подумать, где и как будете проводить отпуск. Все ограничения на ваше перемещение сняты. Болтать, конечно, про тот мир не следует, это вы, я думаю, и сами понимаете». «Да уж не совсем дурной», – кивнул Василий. «Тогда вопрос можно? Как тут у вас права получают? А то ведь я здесь, можно сказать, новенький. В Вольшанце вообще ничего не нужно было, а в Манчжурии все мои права и так при мне имелись. Я тут чайку решил купить и в отпуск проехаться по России, посмотреть. Не возражаете?» «А мать уже ходить начала, спасибо. Говорит, что теперь столько прислуги ей не нужно, мол, неудобно». «Неудобно будет, когда только начавший ходить человек вынужден будет следить за всем домом», – отмахнулся я. «Прислуги там, сколько нужно, передайте, чтобы не смущалась. А насчет путешествия, езжайте, может, и мне чего интересного по приезду расскажете. Права у нас пока не строго обязательны, их ввели только с этого года, но лучше получайте сразу. Зайдите в 112-й кабинет, вам их там быстро нарисуют на все категории сразу». На следующий день меня навестил Фишман. Он приехал сдавать флоту первые радары, 2 комплекта. Мы собирались ставить их на легкие крейсера под видом новых радиостанций в целях, возможно, более долгого сохранения секретности. Официально их разработчиком считался Хуэльсмайер, и он действительно тянул на себе почти всю рутинную работу. Потому что у Бори было не 100 рук, и он просто озадачивал немца идеями. Так что теперь монтажники ставили на суда антенны и аппаратуру, а Боря, побыв день в Петергофе со своей Алечкой, которая теперь была уже целым министром двора, завернул ко мне. Когда мы кончили беседовать про радары, я спросил Борю. «Вроде, насколько я в курсе, ты одно время англоязычной литературой увлекался. Помню, Байрона в подлиннике читал и Киплинга тоже, а потом меня шпынял за малокультурность. Было?» «Ну, а теперь настала тебе пора применить свой глубокий художественный вкус на практике. Опять же, учитывая твою, мягко говоря, любвеобильность. В общем, надо нам как-то поспособствовать прогрессу англо-американской словесности. А то сам прикинь, какая тут сейчас картина. Уэллс с Конан Дойлем в Англии, Драйзер и Лондон в Америке. Чему они могут научить народ? То есть, чему могут, нам такого не надо. Так что Чейза в подлиннике я им сам предоставлю. А потом и погнуснее детективы пойдут, ну вот с любовными романами, а также с прочей порнухой, в смысле эротикой. И я могу и напортачить. Дамские романы нужны, сначала просто про возвышенные чувства, потом, как он целовал ее затрепетавшую грудь, ну а под самый конец можно и один с финалом, то есть в котором он в нее нежно вошел. А все остальное они сами прекрасно допишут, думаю, через год-другой там уже станут обычными подробные описания впендюривания во все дыры. Да, в последний заход в тот мир я там краем глаза про какой-то новый стиль слышал. Вот только название забыл, что-то вроде «Ой, бля» или нет, скорее «Бля, ой». В общем, про пидоров их тоже забывать нельзя, нехай активнее за свои права борются. «Я ой», усмехнулся Боря. «Действительно, есть такое, хотя это и не совсем то, что ты имел в виду. Ладно, мысль я твою глубокую понял, попробую помочь. В будущее когда собираетесь?» «На днях, так что и ты сходи, как раз на предмет скачать репертуар. И ты вроде тоже после окончания всей этой возни с радарами в отпуск намылился?» «Да, только не на Канары, как некоторые тут олигархи, а в Сочи. Заодно и твое упущение поправлю, а то название-то у тебя есть, а самих Сочей еще нету. Вот и съезжу, прикину, где земли прикупить и что на ней потом строить. Ты не против?» «На здоровье, ты же и спекулировать потом не будешь». После ухода Бори я засобирался в Стрельну, потому как тренировки испанского короля заканчивались, и вскоре он отбывал на родину, а потом, почти без перерыва, на гонку в Берлин. Но перед выходом я вспомнил, что забыл спросить про результаты президентских выборов в Израиле. Что меня удивило, так это наличие там большого количества серьезно относящихся к ним людей. Там всерьез обсуждали, какие преимущества даст избрание Гоши, а какие Маши, даже ругались по этому поводу в обеих газетах, а один раз и на предвыборном митинге. Впрочем, до мордобоя дело не дошло. Так что я позвонил в секретариат и услышал. Да, только что получены сведения. Голоса подсчитаны, с отрывом в 2% победила Маша. Явка 87%. Интересно, подумалось мне, она тут первая женщина-президент в мире или как? Наверное, все-таки первая. Значит, не забыть поздравить и даже, пожалуй, подарить что-нибудь в память об этом историческом событии. По окончанию тренировки я поздравил короля, сообщив ему, что ездит он очень неплохо и сможет взять даже второе место, если не будет хлопать ушами в левых поворотах. И добавил, что, обдумав ситуацию, готов взяться за лечение его старшего сына. Полного исцеления точно не будет, но существенно облегчить пациенту жизнь мы сможем, сообщил я Альфонсу. Для этого летом надо привезти сына в Питер, а потом с ним в Испанию поедет небольшая группа медиков для продолжения курса. Про переливание крови я озадачил медиков этого мира еще за год до Японской войны, сообщив им про 4 группы, 2 резуса и методики их определения. А потом, имея в виду, что у Николая может родиться наследник с гемофилией, подкинул сведения и про облегчение ее протекания. Так что какие-то наработки у нас были, и теперь настала пора использовать их на практике. Ну а через 2 недели в Питер планировалось прибытие очередного высокого гостя. Хотя, с моей точки зрения, президент САСШ Тафт был не столько высок, сколько толст. Я вообще-то давно заметил, что если война между какими-то государствами носит вынужденный характер или провоцируется извне, то задолго до начала отношения между будущими противниками ухудшаются. А вот если она готовится одним из них, то когда события выходят на финишную прямую, его обуревает просто-таки непреодолимое миролюбие. В связи с этим вопрос, например, кто задумал Вторую мировую войну в нашем мире, для меня был ясен. Именно тот, кто первым и начал увиваться вокруг Гитлера, чуть ли не целоваться с ним в засос. И вот сейчас высший представитель той самой державы собирался посетить нас с официальным визитом, в связи с чем, у меня, понятно, появилось немало работы. Несмотря на подготовку, церемония представления высоких сторон друг другу не обошлась без небольшой накладки, которую и заметили-то не все, зато которые заметили, запомнили надолго. Сначала озвучили титулы Тафта, их хватило всего на 2 предложения. Потом разряженный попугай от нас зычным голосом проорал полное Гошиное наименование. Перевел дух и завопил почти то же самое, но теперь уже про Машу. Правда, ее титул был чуть длиннее. «Государыня Туркестанская!» – приближался к концу оратор. «Герцогиня Шлезвиг-Галштинская, Сторманская, Дитмарсенская и Ольденбургская, королева Курильская, президент Сри!» Тут орущий заглох, видимо соображая, что же такое он сказал. Переводчик Тафта вылупил глаза. Надо ли переводить, и если надо, то что? Я подошел к конферансье и шепнул ему пару слов. «Президент Социалистической Республики Израиль!» – с облегчением завопил тот. На этом церемония представления завершилась, и высокие договаривающиеся стороны отбыли на завтрак. И пожрать, и поговорить после этого с американским президентом меня специально не приглашали, типа беседуют первые лица, причем тут какой-то Найденов. Но на второй день Тафт вспомнил про меня сам. Мол, он очень много слышал про этого знаменитого врача, и хотелось бы лично выразить ему восхищение и еще что-то. «Вот ведь Боров мнительный», – возмутился я. «Ему еще 20 лет жить, а он уже сейчас к Найденову подкатывается, медиком обзывает. Диету, что ли, какую-нибудь прописать, вроде сыроедения, и клизмы почаще, это святое». «Ну, ты с ним поласковей», – покачал головой Жора. «Он же не знает, что помрет аж в 30-м году. Может, у него сейчас как раз что-нибудь кольнуло, вот он и впал в беспокойство. Добрее надо быть к людям. И даже к президентам. Среди них тоже иногда попадаются вполне приличные, вроде моей жены. Это я так, не подумая, что намекаю на какие-то выдающиеся качества нашего гостя. Но подлечить его все равно надо, следующий срок ему не потянуть. Так что в качестве оппозиционера он нам тогда точно пригодится». «Да я не против, вот только от чего лечить-то будем?» «Ты у нас целитель, ты и думай. Не хватит фантазии? О, Генрик, почитай, если что, про Джеффа Питерса». «Ладно, хрен с ним, полечу его от гусиной, в смысле от свиного гриппа. сдался я. Только не за один прием, понятное дело. И никаких дипломатических уступок не потребую, потому что они нам по его пунктам и нафиг не нужны. Официальным поводом для визита американского президента были переговоры о новой морской конвенции. В частности, он заявил, что Штаты наконец-то готовы подписать соглашение о каперстве и выразил свою поддержку озвученному 3 года назад Гошиному предложению об ограничении морских вооружений. «Более того, — сказал этот индюк, — я надеюсь дожить до того момента, когда войны уйдут в прошлое, а армия на планете останется только одна, и она будет подчинена какому-то международному органу, следящему за поддержанием мира и порядка на всей планете». Тафт даже название предложил — «Лига наций». «Ну-ну, надеется он. Я, честно говоря, тоже на что-то такое надеюсь, и даже не против предложенного им названия, но вот все остальное мне всегда представлялось с несколько иных позиций. Так что это мы еще посмотрим, кто до чего доживет».